пожитки, ценные предметы, громко веселись, после надоело, сломанные игрушки, дети наигрались. Амнезия, амнезия, все позабыл, и мне не страшно. Мне теперь не страшно. Доблестное утро, запах нафталина, дивная культура, цельная система, форменный порядок, стойкий оптимизм. Кто не верит в Бога, тот не станет плакать. Амнезия, амнезия, все позабыл, и мне не страшно. Мне теперь не страшно. Полные карманы, полные желудки, массовые сцены, дырка на ладони, так ему и надо, некому ответить, нечего бояться. Амнезия, амнезия, все позабыл, и мне не страшно. Мне теперь не страшно. Мне теперь не страшно. Мне теперь не страшно.